Данный аудиоматериал выпущен религиозной группой христиан веры евангельской пятидесятников «Слово жизни. Город Щелково». У меня есть несколько мест Писания, которые в моем сердце. Сегодня утром я молился. Скажешь, пастор, это достижение, ты молодец. Это хорошо, что мы... Когда я молился, говорил: Господи, у нас бывают разные молитвы. И можно пока стих убрать, мы не его смотрим. Хорошо, уберите его пока. Разные бывают молитвы, но моя молитва была сегодня такая: Господи, пожалуйста, не дай мне прожить вот такой посредственной жизнью, такой средней обывательской жизнью, вот такой, знаете, такой жизнью Ивана Ивановича, жизнью, которая вот прожил человек, и как, знаете, вот, ну, как вот, помер, и сказать-то, о чем сказать, ну, вот, как на кладбище однажды, вот, хоронят человека, и вот ничего о нем хорошего, доброго не могу вспомнить. И пастор силился, что сказать, говорит, ну, потом сказал, говорит, ну, у него были такие красивые зубы. Вот, упаси Боже, чтобы вот, знаете, вот, когда мы уйдем из этого мира, чтобы нас вспоминали только по красивым зубам. И я молился мне: Господи, вот что мне, ну как вот, Господи, не хочу, дай мне, что мне сделать, вот, ну как, чтобы моя жизнь не была, ну не знаю, прожита впустую. Знаете, такая средняя обывательская жизнь, вроде ты есть, ну как, ну, если ты исчезнешь, никто не заметит, что ты исчез. Вы знаете, в какой-то момент меня как пронзила одна мысль, что, по сути дела, отличительной или как другой жизнью, которая выводит нас, нашу жизнь в разряд превосходной, интересной, увлекательной, или как скажем, плодотворной жизни. Знаете, что нас делает? Это когда мы живем, делая добро для других людей. Когда мы делаем какие-то добрые дела для кого-то, тогда наша жизнь, она уже не становится серой, скучной, обыденной. Но когда мы кому-то полезны, когда мы что-то делаем для кого-то, когда мы делаем добрые дела, тогда наша жизнь не будет серой и посредственной. Скажите аминь на это. Ну, наверное, это было так глубоко, что и вы как-то пропустили это мимо ушей. Давайте все-таки мы об этом поговорим. Аллилуйя. Деяние 10 глава, 38 стих. Деяние 10, 38. Почитаем из Священного Писания. Библия много говорит о делании добра. Деяние 10, 38. Здесь сказано о Господе Иисусе Христе, что Петр проповедует, и он говорит: «Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя», скажите, «благотворя, и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним». Мы видим, что Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса, и Иисус, будучи помазанным Духом Святым, имея силу Святого Духа, Он ходил, благотворя. Слово «благотворя» как-то, ну, немножко такое, ну, как «благотворя» по-английски очень просто звучит. Он ходил «doing good», делая добро. Иисус ходил повсюду, делая добро. Скажите, делая добро. И среди этого добра было то, что Он исцелял всех обладаемых дьяволом. Он делал добро и исцелял всех обладаемых дьяволом. Вообще, делание добра, Ефесянам 2 главу, давайте откроем. Что это не просто какая-то опция христианской жизни. Вот ты пришел к Иисусу, и теперь ты можешь, ну, делать добро, можешь не делать добро. То есть можешь жить как бы просто, ну как, жить такой вот жизнью, тихой, спокойной. Знаете как, ну, я не пью, не курю, ничего плохого не делаю. Но это половина христианства. Христианство – это не только не делать плохого. Христианство – это еще и делать хорошее, делать доброе. Слышите меня? Христианство – это не только не делать зла. Христианство – это еще и делать добро. Ефесянам 2 глава. Я однажды ехал, я понял это особенно, когда ехал однажды в электричке вечером поздно. И электричка была наполовину полной, были места пустые, люди сидели. И раз-два парнишки из Средней Азии пробегают, и за ними два здоровых русских мужика, такие, ну, парня такие, пьяные, выпившие, догоняют их, и в этом в тамбуре за дверьми там слышно крики, разговоры, что-то там, брат, брат, не надо, и потом удары, и я сижу на втором ряду, от этого, ну, на второй скамейке от этих дверей, и я понимаю прекрасно, и все понимают в вагоне, что там началась драка, что этих ребят бьют, кровь, я краем глаза вижу, как кровь уже бьют лицом об стекло, кровь льется, и я, и вот знаете, вот в тот момент я не знаю, что с мной произошло, я напугался или что, я не встал, потом уже какая-то женщина вскочила туда, полиция, там эту кнопку нажать, полиция, парни вскочили, растащили этих людей. Но я в тот момент понял, что христианство это не только не делать зла, христианство это делать и добро. Писание говорит, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Понимаете, мы говорим, я не делаю ничего плохого, но ты ничего хорошего не делаешь. Получается, у нас недоделанное христианство. Ну, простите. Поэтому я покаялся в этом. Я вот другой раз, когда ехал в электричке, и там другая ситуация. Парни, молодежь, подвыпившая, ехали куда-то, фанаты футбольные или еще, они давай отламывать в тамбуре от крыши какие-то штуки, там просто отламывать просто с гиганием, висеть там, и раз что-то отломили, бум, упало. Опять в вагон, столько же людей, и никто не встает. И я, короче, я думаю, нет, сейчас я, короче, и я вскакиваю, я вылетаю в этот тамбур, говорю, стоять, Зорька. Быстро положили все, марш отсюда, сейчас я полицию вызову, их всех разогнал, потом пришел, сел, ну, они такие, они искали подраться, они искали с кем вот это солнце. Ну, я уже не спасовал. Я живой, все нормально, у меня оба глаза, все, зубы целые, все на месте. Аллилуйя. Но в тот момент я защитил имущество железной дороги. По крайней мере. Хорошо. Итак, делание добра является нашим образом жизни. Ефесянам 2 глава, давайте мы прочтем. Несколько лет назад, читая Новый Завет на греческом языке, я немножечко иногда читаю на греческом языке, но в тот момент я читал послание Ефесянам, вторую главу, и какие-то вещи просто, они поразили меня, они как бы вышли наружу и высветились. Давайте прочтем отрывок из Ефесянам 2 главы с 1 по 10 стихи. Ефесянам 2 глава с 1 по 10 стихи. Здесь сказано, «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили». Скажите, «жили». Вот это слово «жили», оно встречается в этом отрывке два раза. Слово «жили» означает, на греческом языке звучит как «перипатео». Скажите, «перипатео». «Перипатео», оно сложное слово, «пери» – это ну, периметр, а «патео» – ходить. Буквально слово «перипатео» означает «ходить вокруг» или «образ жизни». Слово «перипатео», ну, так и сказано, «в которых вы никогда жили». То есть, вашим образом жизни… То есть вы постоянно делали что-то, и что мы делали, когда мы были мертвы в грехах и преступлениях, в которых мы никогда жили. То есть нашим образом жизни было что? Что по обычаю мира сего мы жили, по воле князя господствующего в воздухе, духа действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили, скажите, жили. То есть нас, вот это слово жили, перипатео, у нас был образ жизни, когда мы жили по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов. То есть мы делали все, что мы хотели. Приходило в голову украсть, мы крали. Приходило в голову бить, мы били. Приходило в голову послать, мы посылали просто. Мы жили по нашим плотским, написано здесь, исполняя желания плоти и помыслов. Плотские похоти, иными словами, злые, греховные, нечестивые желания. Это был у нас образ жизни. Я живу так, как я хочу. Я всегда вспоминаю самое яркое выражение этого, это Иркутск. Поздно вечером автобус, маршрут номер 10. Едет несколько женщин, уже последний маршрут, поздно вечер. Заскакивают парни пьяные с гиканьем, с улюлюканьем. Хватают у женщин сережки, дергают, вырывают, просто кровь брызжет в разные стороны. Женщины кричат, они с гиканьем и хохотом выскакивают. Ха-ха, посмеялись. Крик в автобусе. Вот наши греховные плотские похоти. Я хочу это, я возьму это, мне плевать на тебя, я пройду через тебя. Ну, такие мы были все в той или иной мере. Это был наш образ жизни. Я был хорошим грешником, прилизанным, дипломированным грешником, маскирующимся грешником. Я в школе висел на доске почета. Такой в пионерском галстуке, у меня есть фотография такая, дети как-то увидели, папа, это ты, а я в галстуке пионерском такой, Но дома моя мама говорила, Леша, я пойду в школу, расскажу, какой ты дома, какой ты на улице. Я бил соседские теплицы, стекла, вешал кошек, короче, там. Он говорит, я пойду, расскажу, какой ты дома. Я говорю, мама, не ходи. Так смотрите на меня осуждающий, кто тебе... Ну да, такой был у вас пастор. Потом уже вырос. Вот поймите, наш образ жизни, мы жили в грехе. Мы делали гадости. Я у себя в университете, у нас был зал для показа фильмов. И там были черные шторы. А я в этот момент занимался ушу. Мне нужно было кимоно сшить. Я подошел к этой шторе, дернул ее и украл просто. И мне потом сказали, Леш, какой у тебя... И сшил в ателье себе кимоно. И все говорили, какое у тебя замечательное кимоно. Где взял? Говорю, где взял, там нет. И еще хвалился этим. Понимаете? Вор же ведь, гад, обманщик. С красным дипломом закончил университет, в котором штору дернул. Послушайте, нашим образом жизни мы делали гадости, пакости. Мы ранили людей. Мы не думали о людях просто, мы плевали на людей. Мы жили по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов. Плоть – это наша греховная природа. Внутренняя греховная природа. Плоть – это твоя внутренняя духовная склонность к козлу. Я в библейской школе говорю, не к козлу, а козлу. То есть внутри тебя, у каждого из нас есть внутренняя склонность к козлу. Ты идешь по улице, и впереди идет женщина поздно вечером. И ты ускоряешь шаги, чтобы обогнать ее. Она боится, что это хулиган, какой-то бандит, грабитель. Она набирает шаги быстрее идти. И ты в дурацкой ситуации. Замедлить, будешь тащиться за ней, прибавить шаги, она деру даст. И вот она несет две сумки. Это реальная история из моей жизни. Несет две сумки, убыстряет шаг. Я думаю, ну что ж делать-то? Как-то мне надо обогнать ее. Остановилась, поменяла руками. И у нее кошелек, уже есть такие женские кошельки большие. Подмышку сунула его и пошла дальше. Я уже верующий был. И пошла дальше, а не заметила, что кошелек выскользнул и упал на снег. И она идет дальше. Я подхожу к кошельку, ногой трогаю, и мысль такая, во, Господь благословляет. Я молился как раз о деньгах. Что это такое? Это твоя и моя, это моя, внутренняя духовная склонность к козлу, греху. И у меня секундное колебание, я женщина, она хотела еще как бы жару прибавить, но оглянулась и говорю, вы кошелек забыли. Она так с опаской, спасибо. Так вот, Библия говорит, что наш перипатео, наш образ жизни, мы жили в грехе, исполняя желания плоти, вот этих злых помыслов, и были, сказано, по природе мы были чадами гнева, как и прочее. Иисус говорит фарисеям, он говорит, что вы дети дьявола, ваш отец дьявол. Мы были все воспитанниками дьявола. Ну, вы... Из-за нашей греховной испорченности. Наша греховная природа, вот эта внутренняя духовная склонность к козлу, она похожа на то, как, знаете, если взять лист бумаги, снизу магнитика, сверху металлические стружки, опилочки насыпать и водить магнитиком внизу. Что будет? Стружечки будут двигаться. Кто не играл в детстве в такую игру? У кого не было такой игры? Кто не играл в такую игру? Бедное детство у вас было, что ж такое-то? Металлические стружечки на листочек бумаги, на картонку, и магнитиком водишь, и стружечки идут туда, куда хотят. Так вот, это образ стружечки, это твоя греховная природа, это грех в твоей и моей жизни. Понимаете? В нашей жизни был грех. И дьявол, он как магнит, приближаясь к нам, он вел нас из этих стружек, из этого греха туда, куда хотел. Библия говорит, что мы жили по воле князя, господствующего в воздухе. Духа действующего, этот князь, господствующий в воздухе, дьявол, действует ныне в сынах противления. Как он действует? Через грех. Он как и грех, как эти металлические стружки, и дьявол подходит к человеку, и просто прошел так вот рядом, и повел за собой. Идет парень молодой, девушка, походка легкая, от бедра впереди, мини-юбка. Он увидел, и пошел за ней. И не один пошел, с другом пошел. И затащили ее по дороге в сарай, изнасиловали. Это тоже реальная история. Мы жили по воле князя, господствующего в воздухе, духа действующего на несенах противления. И мы были, послушайте, если ты живешь без Христа, ты не покаялся в своих грехах, то внутри тебя есть эти металлические стружки, это грех, и дьявол, и ты полностью, абсолютно беспомощен. Ты без защиты против него. Он просто, подходя к тебе, будет вести тебя, влечь в какие-то вещи, которые ты не хочешь делать. Как магнитик, эти металлические стружки. Единственный способ избавиться от власти этого монстра, избавиться от этих стружек металлических, от греха. И как мы избавляемся от этого греха? Только кровь Христа может очистить. Кровь Христа как едкая щелочь. Она растворяет эти металлические стружки, когда мы говорим, Господь, прости мои грехи, омой, очисти меня своей кровью, то кровь Иисуса Христа, как едкая щелочь, растворяет эти стружки. Аллилуйя. Этот грех очищает нас внутри, мы становимся новыми внутри. Дух Святой приходит жить внутрь нас. Аллилуйя. Бог возрождает нас свыше, делает нас новым творением. Греха нет, и когда дьявол приходит и говорит, пойдем, закурим по одной, ты говоришь, ты что, ты ошибся адресом. Он пытается как индуцировать тебя, увлечь, как магнит но стружек нет, и ты не искушаешься. Алло? Аллилуйя. Ну, иногда по старой привычке мы пойдем за ним, курнем какую-нибудь еще гадость, сделаем, но нам плохо. Нам плохо, как мой первый пастор Рюна Борксе, он, когда покаялся, он два дня такой пережил внутри радость, восторг, свет, покой. И на эти два дня в голове такая мысль сверлила, такая, а пить пиво грех или не грех? Пить пиво грех или не грех? Через два дня, говорит, открылся, купил любимое баночное свое пиво, сделал два глотка с молитвой, Господи, пить пиво грех или не грех? И, говорит, меня на два дня меня полоскало, говорит, меня рвало отсюда, говорит, и оттуда. Занос на букву «П» был. И я, говорит, понял, не надо мне пить пиво. Алло? Ладно, простите, плохой пример. Что же сделал Бог с нами? Послушайте, мы были вот такие, мы были с грехами с нашими, дьявол нас вел куда хотел, и мы шли, как обреченные на заклание. Сказано, что Бог богатый милостью, по своей великой любви, вот опять, смотрите, по своей великой любви, который что? Возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям. Мы были мертвы, мертвые означает отделенные от Бога, не имеющие общения с Ним. Из-за наших грехов, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Скажи, Бог оживотворил меня со Христом. Я оживотворен, аллилуйя. Благодати вы спасены. И что сделал? Воскресил с Ним. Скажи, Бог воскресил меня. И посадил, аллилуйя. Скажите, посадил, аллилуйя. Где? На небесах во Христе Иисусе, аллилуйя. Смотрите, Бог нас, мертвых, Он оживотворил. Оживотворил. Воскресил, аллилуйя, посадил на небесах во Христе Иисусе, чтобы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей. Как он здесь, Павел, так? Преизобильное, то есть огромное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Иными словами, ну, благодать – это незаслуженное благоволение. По-английски благодать переводится как unmerited favor. Favor – это фаворит. Ты стал фаворитом у Бога. Бог благоволит тебе. Ты стал его любимчиком. И он задумал, я тебе буду вот благотворить, я тебе буду добрые вещи в твоей жизни делать. Из-за чего? Из-за того, что ты послушался меня. Из-за того, что ты сказал, я грешник, Господи, прости мои грехи. И ты принял мою жертву. И ты стал моим сыном. И из-за этого я буду благотворить тебе, я буду делать добро для тебя. Я не буду тебя уничтожать, не буду тебя преследовать, но я буду преследовать тебя с целью, чтобы делать добро для тебя. Вот что означает 7 стих. Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Бог теперь нацелен на тебя, чтобы благословить тебя, чтобы помогать тебе, чтобы быть с тобой, чтобы избавлять тебя от врагов твоих. А, слышите меня? Нет, аллилуйя. Ты Божий любимчик. Он смотрит на тебя. А, ты мой красавчик, ты моя красавица. Аллилуйя. Это Божье благорасположение. Это его защита. Я в Иркутске иду, мы идем после собрания по центральной улице города Иркутска из дома офицеров, где было богослужение. Я иду, еще двое ребят. Они помладше меня, поменьше ростом, и мы несем в офис сумку с пожертвованиями. Несем сумку с пожертвованиями. И вдруг посреди белого вечера, еще вечер, трое бритых мужичков, это 93-й год, бритые такие, в кожаных куртках такие, раз, меня под руку двое, раз, а третий, моих друзей вот так вот, ну как бы, рядом с ними идет, пасет их. И эти меня раз под руки взяли, такой, дай закурить. И я иду, мне хорошо, я улыбаюсь, и дай закурить. И раньше, посмотри, Иркутск – хулиганский город. Иркутскую губернию называли в царские времена помойкой Российской империи. Туда ссылали каторжников, ну и декабристов, и хороших людей. Но многие там остались. Многие остались и вот до сих пор живут. И, короче, и раньше я боялся ходить, честно говоря. Ну, нужно было либо нож иметь, либо там еще что-нибудь тяжелое. И либо крепкие ноги убегать. И вот меня двое под руки берут. Дай закурить. А у меня страха нет. Я к самому удивлению, ну же, у меня нет страха. Я иду, улыбаюсь, говорю, а я не курю. Тогда гони бабки на курево. С наездом с таким. Я иду, и без малейшего, знаете, без малейшего чувства страха, без колебания, в совершенном мире, я вдруг слышу сам себя говорящим следующие слова. Это вот преизобильное богатство в благости с нам. Он дает мне такие слова. Я говорю, знаете, ребята, я верю в Господа Иисуса Христа. Он мой хозяин, Он мой Господин. И Он мне не говорил давать вам бабки на курево. Прямо вот так вот я говорю, и удивляюсь своей наглости просто, ну как. Думаю, а что мне будут? Ну, убьют меня, ну что, ну на небо пойду я. Ну, слава Богу, Господи, еще на небо пойду. Только приду на небо и скажу, Господь, тебе вот не стыдно, я вот ушел к тебе вот при исполнении служебных обязанностей, аллилуйя, проповедуя тебя. Нет, он наградит меня, конечно, за это, но и стыдно ему не будет. Но и они такие, и знаете, их реакция была, они напугались. Они сказали, извини, мы тоже в Бога верим. Перекрестились и в подворотню свернули. Мои друзья, которые шли со мной, говорят, это что, твои знакомые? Они даже не поняли, что происходило. Это твои знакомые кто-то? Я говорю, да нет, вообще не знакомые. Хотели отобрать, а мы несли вот, ну, это, деньги несли. Это его благорасположение. Послушай, ты его любимчик, Бог благоволит тебе. Бог в Ветхом Завете говорит, слушайте, слава Богу, сегодня все собрались. Не знаю, где вы были, выходные все. В прошлый раз, здесь, правда, холодно было, выморозило полцеркви. Но сегодня пришли. Послушайте, в Ветхом Завете Бог говорит израильскому народу, если вы уйдете от меня, отступите от меня, станете поклоняться своим идолам, другим богам, то Бог говорит, я накажу вас, я рассею вас по всем землям. Потом, мало раз в этих землях, я в этих землях вас догоню, вселю в ваш ужас, вы будете трястись даже тогда, когда за вами никто не гонится просто. Я вам отомщу за то, что вы бросили меня, предали меня, преступили мой завет. Стали своих детей в жертву приносить Молоху, сжигать своих детей. Открыли храмы, где проституция. Бог говорит, я вас буду гнать везде, и в хвост, и в гриву. Но потом Бог говорит, но когда вы там одумаетесь, когда вы придете в себя, покаетесь и обратитесь ко мне, то Бог говорит, я восстановлю вас. И как я делал вам зло, преследуя вас, я буду преследовать вас, чтобы делать вам добро. Аллилуйя. Он так и говорит в Ветхом Завете. Аллилуйя. Вот Бог будет... Бог сейчас, когда ты Иисуса принял, аллилуйя, послушайте, ну все, что ты сделал, это покаялся в грехах и принял дар, принял подарок, принял то, что Бог с небес нам даровал, спасение в Иисусе Христе. Бог говорит, из-за этого я буду благотворить тебе, я буду делать добро для тебя, я буду сопровождать твою жизнь и помогать тебе. Ты только держись за меня. Ладно, идем дальше. Ефесянам 2 глава, 7 стих разобрали мы. 8 стих. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар». И сие не от вас, Божий дар. Мы спасены через веру. Это Божий дар. Не отдел, чтобы никто не хвалился. И 10 стих сказано, послушайте, 10 стих, он идет в контрасте со 2 стихом. Первый, второй стихи начинают эту мысль, этот отрывок, а 10 стих заканчивает. Здесь такая одна законченная мысль. И 10 стих говорит так, ибо мы теперь Его творение, созданы во Христе Иисусе, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. И вот слово «исполнять» на греческом языке опять, в русском это не видно, слово «исполнять» это опять слово «перипатео». То же самое, и Павел использует это же слово, то есть он во 2 стихе это слово использует, говорит, вы жили, ваш образ жизни был грех, по похотям вы поступали, гадости делали, мерзости, вы поступали по воле духа, действующего в воздухе, действующего на сынах противления. Вот ваш перипатео, вот у вас образ жизни был. А сейчас он говорит, вы его творение. И теперь Бог предназначил вам, вы созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам перипатео. Теперь Бог предназначил нам, иными словами, другой образ жизни. Раньше наш перипатео был образ жизни, мы жили в грехе, а теперь Бог говорит, теперь твой образ жизни, это образ жизни в добрых делах, в делании добра. Слово исполнять, вот это слово исполнять на греческом языке перипатео, чтобы ты жил, ну, если мы буквально переводим так, которое Бог предназначил, ты создан во Христе Иисусе на добрые дела, в которых Бог предназначил, чтобы ты жил. Жил. То есть теперь исполнять, что значит исполнять? Образ жизни у тебя добрые дела. Ты делаешь добро. Ты стремишься делать добро. Ты ищешь, кому сделать добро. Ну, не так, что, знаете, догнать человека и причинить ему добро. И вот плод, который мы приносим, послушайте, как христиане, это добрые дела. Иисус говорит, если кто-то был голоден, а вы сделали доброе дело, вы накормили его. Угу. Вы сделали это для меня. Если кто-то был наг, вы сделали доброе дело, одели его. Вы сделали это для меня. Если кто-то был болен, вы сделали доброе дело, посетили его, помолились за него, поддержали его. Послушайте, моя проповедь сегодня очень, очень простая. Послушайте, вот Ефесянам 2 глава, с 1 по 10 стихи. Как раньше мы жили в грехах, наш образ жизни был грех, делание плохих вещей, делание зла. Теперь во Христе Иисусе Мы созданы, послушайте, для другого образа жизни. Наш образ жизни – добрые дела. Бог предназначил нам перипатео. Буквально перипатео означает ходить вокруг. Ходить вокруг. Образ жизни добрых дел. Сегодня, когда мы собрались здесь, давайте проанализируем сейчас. Подведем итог прошедшей недели. Дует. Прикрыть? Чуть-чуть. Давайте прикрою, чтобы доброе дело сделаю. Хорошо? Надеюсь. Послушайте, на прошедшей неделе. Давайте сделаем анализ. Небольшой итог нашей жизни. За прошедшую неделю. Что доброго я сделал? Пастор, давайте разберем. Да? Что доброго я сделал за прошедшую неделю? Какое добро я сделал? Нет, сейчас не смотрите на меня, вы себя проанализируйте, хорошо? Давайте подумаем, задумаемся. Какое, для кого я сделал что-то полезное? Сделал ли я что-то доброе для кого-то? Кто-то стал улыбаться, кто-то в печаль впал. Вы знаете, воскресный день – это день встречи с Господом, когда мы предстаем перед Ним, но также это день, когда мы подводим итоги. Это как бы небольшой, мы предстаем перед Иисусом, и мы судим сами себя. Это предварительное такое, как судилище Христово, предварительное. Мы стоим перед Ним и говорим: Господи, как я прожил прошедшую неделю? Моя жизнь была угодна Тебе или нет? Сделал ли я что-то доброе для кого-то? Или моя жизнь была бесполезной? Знаете, удивительная вещь. То есть вот, чтобы не быть средним с Иваном Ивановичем, прожить среднюю скучную жизнь, просто не нужно жить для себя. Нужно жить для кого-то. Нужно делать что-то доброе для людей. Тогда ты не проживешь вот такой обывательской, никчемной, пустой жизнью. Быть кому-то полезным. Сделать что-то доброе. У нас несколько год назад я проповедовал проповедь о том, как Троица живет. Отец, Сын и Дух Святой. Сказано, что мы говорим о том, что бытие Бога Троица. Почему? У нас один Бог у христиан, у нас не три Бога. Один Бог, триединый Бог. Отец, Сын и Дух Святой. Отец Бог, Сын Бог, Дух Святой Бог. Но не три Бога, но один Бог. Мы поклоняемся одному Богу в трех лицах и трем лицам в одном божестве. Но что делает отличными? Как, что отличает? Почему мы можем выделить в Троице Отца, личность Отца, или ипостась Отца, или лицо Отца? Почему мы можем выделить личность Иисуса и личность Духа Святого? Потому что, послушайте, мы говорим, что бытие Бога Троицы осуществляется как любовь, в которой собственное существование личности отождествляется самоотдачей. Отец как личность существует, потому что он отдает себя Сыну и Духу Святому. Сын как личность существует в Троице, отдельная личность, отдельная различимая личность, потому что он отдает себя Отцу и Святому Духу. И Святой Дух как личность существует, потому что он отдает себя Отцу и Сыну. Послушайте, если Бог как личность существует, когда Он отдает себя, мы как личности, мы Его образ и подобие, мы существуем, мы воистину существуем, мы воистину личности лишь тогда, когда мы отдаем себя кому-то, мы отдаем себя другим. Настоящесть, вот подлинность человеческого бытия в том, чтобы в нашей жизни была самоотдача. Поэтому Бог дает тебе жену, чтобы ты мог отдавать, любить. Бог дает тебе детей, аллилуйя, дает тебе родителей, чтобы ты мог им давать, любить. И когда ты даешь, когда есть самоотдача, тогда ты воистину человек, тогда ты удовлетворен, тогда ты счастлив, тогда ты воистину живешь, аллилуйя. Ты личность. Но если в нашей жизни нет самоотдачи, если мы живем для себя, вот просто для себя, и мы вычеркнули из своей жизни всех других людей, мы живем, думаем только о себе, у нас будет жалкая, ничтожная жизнь. Мы будем как бы недочеловеки. Аллилуйя. Так что доброго, я вопрос задаю себе сегодня. Что доброго я сделал для людей на прошлой неделе? Кто-то хмурый такой сидит, кто-то улыбается. У меня есть список, к сожалению, небольшой. Смотрите, а еще интересно, Ефесянам 6 глава 8 стих. Ефесянам 6, 8. Здесь сказано, что мы знаем, что каждый из нас получит от Господа по мере добра, которое Он сделал, раб ли или свободный. Здесь сказано, что мы знаем, скажи, я знаю, что каждый в этом зале, каждый, сосед справа, слева, ты получит. Скажи соседу, ты получишь. мы знаем, что каждый из нас получит от Господа, слава Богу, от Господа, по мере добра, которое Он сделал. Аллилуйя. Раб ли свободный, работодатель ли, либо наемный рабочий, сын, отец, мать, не знаю, мы получим от Господа по мере добра, мы будем награждены Господом за то добро. Бог не просит тебя, удивительно, смотрите, Бог не просит тебя делать добро за даром, бесплатно. Он вознаградит тебя за ту меру добра, которую ты сейчас здесь на земле делаешь. Вознаградит тебя. Потом Библия говорит, делай добро, да не унываем. Да не унываем делай добро. Ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Аллилуйя. Аллилуйя! Аллилуйя. Аллилуйя. Скажи, я делатель добра. Звучит так, да? Ну, надо привыкать, называть вещи своими именами. Кто-то должен тебе правду сказать, кто ты. Аллилуйя. Во Христе, Ефесянам 2.10, давайте вернем, Ефесянам 2.10. Библия говорит, что во Христе ты создан на добрые дела. Ты предназначен. Ты предназначен жить, твой образ жизни, добрые дела. Аминь. Аллилуйя. Поэтому с утра встаешь и думаешь, чтобы такого сделать хорошего для кого-то. Аллилуйя. И тогда твоя жизнь, когда ты живешь... Давайте вспомним, знаю, мать Тереза, она не жила для себя. Она просто делала добро. Однажды на улицах Калькутты журналист, стоя вдали, видя, как она омывает и перевязывает раны этого прокаженного, больного, он говорит, мать Тереза на расстоянии, я бы не стал это делать и за миллион долларов. Она омывает раны и говорит ему, и я бы не стала делать это за миллион долларов. Имя этого журналиста мы не знаем, а имя матери Терезы мы знаем. Ее жизнь не была серой, обывательской, посредственной. Почему? Добро она делала людям. Делай добро. Ты создан для делания добра во Христе Иисусе. Твоя жизнь тогда не останется бесплодной, она принесет, ты принесешь много плода. Делай добро. Делай добро. Интересно, что в этом, вот этот 10 стих, он удивительный. Ибо мы его, по-гречески слово творение звучит как поэма. Ибо мы его поэма. Знаешь, что такое поэма? Что-то, вот поэмы пишут под вдохновением. Ага, муха села на варенье. Вот и все стихотворение. Это моя. Но поэмы пишутся под вдохновением. То есть ты его творение, ты создан Богом. А еще вот это творение, слово творение означает сделанное вручную руками. То есть ты, Бог создал тебя под вдохновением. Слепил тебя, сформировал тебя в утробе матери. Ты создан во Христе Иисусе. Слово создан, воссоздан. Recreated. Создан заново. Создан заново, из старого вот тебя, меня, грязного, мерзкого, нищего грешника, Бог воссоздал, из тебя сделал новое творение во Христе Иисусе, на доброе, для добрых дел, которые Он, слово предназначил, написано, знаете, что Он определил для тебя, написал еще до сотворения мира, составил список добрых дел, которые ты исполнишь. До сотворения мира, слово предназначил, до сотворения мира Он составил для тебя список добрых дел, которые ты исполнишь. Поэтому вперед, товарищи, братья и сестры. Огласите весь список. И послушайте, одно из добрых дел, которое мы можем сделать, знаете, что люди в мире жаждут. Люди в мире жаждут. Психологи 20 века говорили так, Зигмунд Фрейд говорил так, что люди алчут любви. Люди алчут, они голодны по любви. Юнг говорил так, люди алчут безопасности. Безопасности, покоя. Адлер говорил так, люди алчут, стремятся к уважению, чувству достоинства. Послушайте, есть сильная жажда, жажда в сердцах людей в этом мире. И Христос говорит, что тот, кто придет ко мне, я дам ему пить живую воду, и он не будет жаждать вовек. Но воду, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, живущей в жизнь вечную. Знаете, одно из самых больших добрых дел, величайших добрых дел, которые мы можем сделать, мы можем дать живую воду людям, жаждущим, не знающим Иисуса Христа, рассказать о Христе и познакомить их, позволить им со Христом встретиться, и чтобы Христос утолил их жажду. Самое большое доброе дело, которое мы можем сделать, это помочь людям утолить их жажду. Люди пустые внутри, люди алчут, люди жаждут любви, безопасности, достоинства. Христос это дает. Говорит, кто придет ко мне? Это Евангелие от Иоанна. И я завершаю, это последнее место Писания. Знаете, пастор Мацула вчера, он проповедовал проповедь, и он говорит, что год 2017 это будет год молитвы. Год молитвы. Он вчера, я проповедовал в Москве, я был на собрании. Это год молитвы, мы будем молиться в этом году. Ой-ой-ой, это здание мы построили для молитвы. Будем молиться, чтобы огонь сошел на него. Было пробуждение в начале 20 века на Азуза-стрит. Церковь собиралась, они оборудовали, купили старую конюшню, здоровенную, и там собирались. И однажды пожарники вызвали пожарных, потому что огонь, все здание было в пламени. Пожарники приехали, здание целое. Но все люди говорили, мы видели, как огонь, как крыша горела. Огонь Божий сошел. Аминь. Будем молиться, чтобы огонь Божий сошел на нас, чтобы мы не удерживали ничего от Христа. И знаете, Дух Святой сходил на этих людей так, что они видели страны, видели города, слышали людей, говорящих в этих видениях на каком-то наречии, языке, и они получали это как призыв поехать на миссию. Вот 1903-1906 год в Лос-Анджелесе, пробуждение, когда Дух Святой изливался, и люди были крещены Святым Духом, они потом поехали по всему миру. Пятидесятническое движение, в котором мы сейчас находимся, распространилось молниеносно по всему земному шару. Почему? Потому что люди получили огонь, и они поехали восполнять эту жажду. Аллилуйя. Это духовный голод, который есть в мире у людей. Евангелие от Иоанна. Поэтому год 2017 это будет годом молитвы, но также годом благовестия. Мы будем делать много добрых дел. Мы предназначены. Бог предназначил нам, определил, чтобы мы жили, чтобы наш перипатео, наш образ жизни был теперь добрые дела. Раньше мы жили, исполняя желания плоти и помыслов. Образ жизни был греховный. Сейчас образ жизни добрых дел, добра. И одно из величайших добрых дел, которые можем сделать, это утолить чью-то духовную жажду, рассказать о Христе, пригласить церковь. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 34 стих. Здесь Христос наедине проповедует женщине-самарянке. Он проповедует ей, говорит о живой воде, а он сидит у колодезя, а она приходит, в 12 часов дня приходит одна, обычно женщины не ходят поодиночке, но она идет одна в 12 часов, потому что никто в городе ее не хочет с ней общаться. Она женщина легкого поведения. Иисус этого не знает пока, разговаривает с ней, и потом говорит ей, пойди приведи мужа твоего. Она говорит, нет у меня мужа. Иисус сказал, правду ты сказал, что у тебя нет мужа? Ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала. И там женщина дальше говорит, что я вижу, ты пророк. Иисус говорит, я не пророк, я Мессия, я Христос. Я Сын Божий. Воду, которую я тебе дам. Если бы ты знала, кто просит у тебя пить воду, ты сама просила бы пить у него воду. И воду, которую я тебе дам, ты уже не будешь жаждать. И она услышав, что он Мессия, бежит в Самарию, бежит в этот город самарянский. Проповедует в этом городе. Притаскивает полгорода к Иисусу Христу. Они уверовали, написано, многие, 39 стих, и многие самаряне из города того уверовали. Знаете, вообще Господа не смущало. Помните, у нас в нашей церкви есть такое видение, задача, плюс один, привести в церковь в этом году одного человека. Вот еще одного человека, просто одного приведи. Вот Иисус взял одну женщину, привел к себе, ко спасению. И эта женщина, у нее было 5 браков, 5 раз была замужем. И Бог употребил ее то, чтобы в самарянском городе спаслось огромное количество людей. Аминь. Вот ты такую одну найди, хорошо? И отдыхай весь год. Хорошо? Одну, кто 5 раз была замужем, хорошо? Она пошла, говорит, я встретилась с тем, кто рассказал мне всю мою жизнь. И вот пока она бегала в город, ученики возвращаются, 34 стих. Евангелие, 4.34. Иисус говорит, «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? А я говорю вам». Знаете, в физическом мире есть, ну, есть жатва. Ну, мы собираем у нас как, ну, пшеничку посеяли, но в августе ее собрали, да, она побелела. Ну, есть сезоны. Август месяц. Вот, там, в июне посеяли, там, в мае, через 3 месяца жатва. А в духовном мире нет таких сезонов. В духовном мире Иисус, смотрите, что говорит. А я говорю вам, возведите очи ваши. Возведите, поднимите ваши глаза. Оторвите их от ваших телефонов, от повседневных дел, от своих забот. Поднимите ваши глаза и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Люди вот эти нивы побелели, люди поспели. В духовном мире нет сезонов, так знаете, что вот сейчас подождем, давайте вот люди созреют в мае, к маю люди будут готовы на Чкаловской покаяться. Нет, аллилуйя, они сейчас, сегодня уже поспели. Нам просто нужно поднять свои глаза, увидеть этих людей. Поднять свои глаза. Послушайте, церковь может превратиться, мы можем превратить церковь в инструмент для удовлетворения своих нужд. Ну, я хожу в церковь, чтобы Бог благословил, я пятерки получил на экзамене там, или на работе меня продвинули. И это тоже хорошо. Но послушайте, предназначение церкви, церковь предназначена исполнять великое поручение Иисуса Христа. Я недавно, пару дней назад смотрел одного священника, Александр Новик, я не знал, что он уже ушел к Господу, православный священник, грязь, сидит, он говорит, хочу рассказать вам, православные братья, о протестантах, кто они такие. Протестанты, говорит, вот мы, говорит, их там по-разному к ним относимся, но нужно относиться к ним с уважением. Говорит, есть ортодоксия, есть ортопраксия. Ортодоксия – это богословие, правильное богословие. Здесь мы отличаемся, он говорит, но немного от протестантов. А в ортопраксии мы схожи. Но в ортопраксии, ортопраксия – это образ жизни. Но протестанты в ортопраксии ушли дальше нас. Говорит, они более ревностны в исполнении великого поручения Иисуса Христа – идти научить все народы Евангелию. Они, говорит, они не курят, они не пьют алкоголь. В их семьях меньше разводов. Потом, говорит, протестанты хорошие люди. Могу скинуть вам ссылочку на этого батюшку православного. Православное священник говорит о том, что мы более ревностны в том, чтобы нести великое поручение Иисуса Христа. Мы возводим наши очи, мы видим, что нивы побелели к жатве, люди готовы. Давайте мы поднимемся, давайте мы встанем, помолимся.